прошлый раз мы начали говорить о сотериологии, учении о спасении в книге Бытия, и поставили вопрос, откуда начинается спасение? Не от веры. Антропология книги Бытия начинается от веры, сотериология с более глубокого уровня. Что как условие спасения предшествует вере? Ответ на такой вопрос дорогого стоит, и к нему Священное Писание нас готовит и начинает рассказывать родословие Сима, сына Ноя, далекого предка Авраама. Из родословия Сима мы узнали, что он младшего сына назвал Каинан. Это было позорное имя и одновременно духовное завещание Сима. Каинан, не будь Каинан. Каинские имена патриархи давали сыновьям на покаяние. Из сыновей Сима отцовское завещание понял Арфаксад. Он уже своему первенцу дал имя Каинан. Это был знак тревоги. Что-то худое творилось в человечестве. Еще мы говорили, что Каин – это не род, не племя, не нация. Потомство Каина погибло в потопе. Каин – это богоборческое сообщество. Каин – это дух, который всегда выступает под прикрытием какой-то нации, какой-то религии или отдельного государства. Еще мы говорили, что Каина можно разглядеть только в церкви и только через покаяние. Каинитяне не терпят взгляда, поэтому они всегда маскируются. Затем мы сравнили библейские тексты, греческие и еврейские, и обнаружили, что имени Каинан среди потомков Сима нет в еврейской Библии, а в родословии Иисуса Христа у евангелиста Луки Каинан есть. И это имя должно стать для нас ценным напоминанием, что Каин – это не плоть и кровь, а дух, и что предки Авраама хранили искусство распознавания греха и имели искусство каяться. Вот так, читая скупые родословные записи книги Бытия, можно извлечь ценнейшие сведения для духовной жизни. Сегодня мы продолжим работать с генеалогией Сима именно в таком стиле. Потрудимся над этими скупыми текстами, чтобы извлечь из них жизненно важный смысл. 12 стих, 11 глава. «И пожил Арфаксад 135 лет, и родил Каинана. И пожил Арфаксад после того, как родил он Каинана, 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И пожил Каинан 130 лет, и родил Салу. И пожил Каинан после того, как родил он Салу, 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер». Согласно еврейской Библии, как мы говорили, Арфаксад родил не Каинана, а сразу Салу. Почему еще так важно присутствие Каинана в генеалогии семитов? Оно дает прямое указание на динамику исторического процесса. Можно сравнить поколение от Адама и поколение от Ноя. От Адама. Адам, Сив, Енос, Каинан. От Ноя. Ной, Сим, Арфаксад, Каинан. То есть третье поколение от Адама и третье поколение от Ноя, Каинан. Когда каинитяне, если они живут в отдалении от сынов Божьих, начинают внедряться к ним, так было до потопа, либо воздействовать на них, так было после потопа, то можно наблюдать, что одно поколение живет еще спокойно. Сын Адама, Сив, и сын Ноя, Сим. Следующее поколение, Енос и Арфаксад, уже бьет тревогу. Их сыновья носят имя Каинан. Что нам дают эти сведения? Дух Каина возрождается очень быстро. Каиниты не могут жить без сынов Божьих. Перед потопом каинитяне атаковали потомков Сифа через своих женщин. После потопа каинский дух стал угрожать сынам Божьим через цивилизацию Вавилон. Читаем дальше. Талдот Сима. «И пожил Сала 130 лет, и родил Евера. И пожил Сала после того, как родил он Евера 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И пожил Евер 134 года, и родил Фалика. И пожил Евер после того, как родил он Фалика, лет 370, и родил сынов и дочерей, и умер. В еврейском тексте стоят другие даты. Масорецкий текст имеет свою хронологию. Это отдельная тема. Обратим внимание на Евера и Фалика. Евер, праотец народа евреев, обладал пророческим даром. Он назвал сына своего Фалик. Мы знаем, что рассеяние народов или разделение земли, посмотрите 25 стих 10 главы книги Бытия, разделение земли произошло при Фалике. Имя Фалик, по-еврейски Пелег, означает разделение. Фалик – это шестое поколение от Ноя, Ной, Сим, Арфаксад, Кейнан, Сала, Евер, Фалик. При Фалике произошло падение вавилонской цивилизации. Таким образом, уже этот отрезок родословия Сима до Фалика охватывает значительный по времени и содержанию период священной истории. Ну, вспоминаем, что за это время потомки Ноя успели уйти на восток. С востока они пришли в долину Синаар. Они вытеснили оттуда царя Немрода и хамитов, произвели техническую революцию, в которой отчетливо прослеживается два этапа – изобретательство, кирпич, асфальт, второе – постижение начал. На втором этапе постижения начал вавилонские каменщики приступили к строительству башни и переделке человека и далеко продвинулись на этом пути. Они уже нечто такое в глазах Божьих созиждили, 5 стих 11 главы книги Бытия. И Господь прерывает то, что делали люди в Вавилоне. Следует разделение земли, рассеяние народов. Падение вавилонской цивилизации происходит при Фалике. Фалик, сын Евера, родился в VI веке после потопа, согласно греческой Библии. Талдот Сима продолжается по прежней форме с указанием дат, которые расходятся в греческом и еврейских текстах. Фалик родил Рогава. Рогав родил Серуха, Серух родил Нахора, Нахор родил Фару, Фара родил Авраама и еще двух сыновей. И на этом заканчивается раздел книги Бытия, который называется Талдот Сима. Всего названо 10 потомков Сима. Авраам – 10-е поколение от Сима. Авраам – это 11-й век после потопа. Авраам – это 11-й век после потопа, а если вы масорецкий текст будете изучать, то это конец 3 века после потопа. Чувствуете разницу? Авраам – это 11 век после потопа. Или Авраам – это конец 3 века после потопа. Мы следуем хронологии Септуагинты. Это греческий перевод Библии. От потопа до Авраама более 1000 лет. Огромный исторический период, в центре которого Вавилон. Имеет смысл спросить, кто были строители Вавилона? Что это был за народ? Они от Сима, от Хама, от Иофета, вот строители Вавилона. Кто они? Семиты, хамиты, иофетиды. Этот вопрос не происходит только из потребности исторического знания. Это вопрос духовной жизни. Следовательно, отвечает потребностям сегодняшнего дня. Строители Вавилона вытеснили династию Немрода, внука Хама. Предполагаем, что строители библейского Вавилона не были хамитами. Может быть, они были семитами? Смотрим. Прямые потомки Сима жили в непосредственной близости от Вавилона. Но они остерегались каинского духа, и не они были инициаторами стройки. А кто были эти они, о которых говорит Писание? Двинулись они от востока и нашли долину в земле Синаар и начали строить город и башню. Писание не дает прямого ответа на этот вопрос принципиально. Строители Вавилона захотели сотворить себе имя. Новое имя они себе захотели сотворить и не оставили никакого. Они захотели заменить свою человеческую природу, отречься от Адама. Следовательно, эти они не имеют Талдота. Нет Талдота у строителей Вавилона, нет родословия. Но догадаться нетрудно, какой ветви они принадлежали. Вытеснили хамитов, не принадлежали к названным семитам. Кто из сыновей Ноя легко покоряет пространство, широко селится, пытлив, изобретателен, часто бескорыстен, энтузиаст отвлеченного знания, любит идею большей мудрости, готов существование отдать за идею и мечту. Прекрасное выражение Достоевского. Существование отдать за идею и мечту. Каким он был, таков он и остался. Иофет. Само имя его, по-еврейски «Ефет», значит «распространение». Впервые дух Каина возродился в потомках Иофета. Когда и где начинается вавилонская стройка, начинает ее Иофет. Потом уже Каин, дух Каина, приходит туда, заселяется в построенный дом. Каин – это духовная болезнь, которой болеют народы. Первые каинитяне не по крови были потомки Иофета, арийцы, не семиты, не хамиты, иофетиды, предки германцев и славян. Под власть Каина будут подпадать многие народы. Всякая социальная революция есть дело Каина. И чем ближе история подходит к своему величественному завершению, тем труднее покаяние. Тем больше удивления и злобу вызывает народ, который не хочет быть Каином. И не хочет, или ему не дано участвовать в вавилонской стройке. Русским людям, которые в языке несут память, что такое покаяние и окаянство, и которые не хотят или им не дано строить Вавилон, русским людям полезно знать, что их библейский предок Иофет и именно иофетиды были первыми, кто заразился духом Каина. Вернемся к развалинам древнего библейского Вавилона. При семите Фалике произошло рассеяние народов. После Фалика названы еще 5 патриархов, последний Авраам. Через Сима и прочерченной здесь линии его потомков течет и измеряется время мировой истории. Это линия преемства церковной жизни. Посмотрим перечень имен всего Талдота. Вавилон окажется посредине. Убедимся в этом. Значит, Талдот Сима, имя Сима, Шем, и означает имя. После Сима первый Арфаксат, Арпахшат. Сопредельный с Каздим, халдеями. Второй – Каинан. Третий – Сала, Шелах, поселенец, выселенец. Четвертый – Евер, перешедший через, потусторонний. Пятый – Фалек, по-еврейски Пелег, разделение. И здесь идет распад вавилонской цивилизации. После Сима – Фалек пятый. Шестой – Рагав, по-еврейски Реу, друг. Седьмой – Серух, неизвестная этимология. Нахор, восьмой, неясно значение. Фарра, по-еврейски Терах, значение неясно. Десятый – Авраам с братьями. В Талдоте Сима названо 10 его потомков. В Талдоте Сима названо 10 его потомков. Последний – Авраам, отец высоты или отец высокий, отец возвышения. От Ноя Авраам 11-й. Вместе с Ноем Авраам 12. Названные семиты видели созидание и распад вавилонской цивилизации. Как церковь пережила Вавилон? Вот вопрос, который меня волновал. Как церковь пережила Вавилон? Прямого ответа нет. Священное Писание нас настораживает. Ответ нужно добыть. Как сыны Божии пережили крушение первой всемирной каинской цивилизации, гибаримов и нефилимов, мы знаем в потопе. Сыны Божии пережили крушение первой всемирной каинской цивилизации. В потопе спаслись. А вот как сыны Божии пережили распад второй всемирной каинской по духу цивилизации Вавилон, мы не знаем. Прямого ответа Писание не дает. Ответ нужно добыть. А ведь как интересно было бы, и наверняка полезно, узнать, скажем, о Евере. Уж он-то был свидетель столпотворения и жил недалеко. Как он это воспринял? Евер оставил памятник распада вавилонской идеи в имени своего сына Фалек, разделение. Было это имя пророческое? Или Евер дал его сыну постфактум? Строго говоря, неизвестно. А может быть, не все потомки Сима были сынами Божьими, то есть людьми, благочестивыми и верными Богу. Сим был, Арфаксат – да, Каинан с очень большой вероятностью, а дальше – те, что за Каинаном. Может быть, уже не были сынами Божьими, поэтому священная история и умалчивает о свидетелях столпотворения, что ничего учительного и полезного в их жизни не было, а только один соблазн. Может быть, потому и остался от них один перечень имен по неизменной формуле – пожил, родил, пожил и все. Возразим. Во-первых, нужно внимательно читать те слова, которые написаны в Священном Писании. Во-первых, если о человеке сказано «пожил», то это на языке Писания сильно сказано. Если сравнить Талдот Сима с первым Талдотом сынов Божьих от Адама, это 5 глава, Сефер Талдот, то родословное допотопных патриархов строится по тому же принципу «пожил, родил, пожил». Полнота жизни будет достижима и после потопа. Первым ее стяжает, первым, о ком сказано, что это произошло, первым ее стяжает Авраам. Однако это будет уже исключительное явление. Во-вторых, если патриарх родил, то, как бы то ни было, он сохранял отцовство. Названные потомки Сима были люди семейные. Вавилонская идея «сотворим себе новое имя» их не увлекла. Жил до сына, пожил после сына. Эти люди сохраняли отцовство и сыновство. Держали патриархальный строй. Об их праведности мы знаем немало. Они соблюдали свое происхождение от Адама. И в этом их кардинальное отличие от Каина, который ушел от Бога и от Адама. Решительный аргумент в пользу праведности потомков Сима состоит в том, что через Сима и прочерченной здесь линии его потомков течет и измеряется время мировой истории. Время земной жизни принадлежит тем, кто от Адама на этом отрезке священной истории сынам и преемникам Сима. И последнее подтверждение праведности названных семитов находим в следующем стихе Священного Писания. Талдот Сима закончился. 27 стих 11 главы книги Бытия. Это родословная Фарры. Перед нами 6 Талдот книги Бытия. Родословия идут только от Бога. Например, небо и земля сотворены Богом, имеют Талдот. Глава 2, стих 4. Человеки имеют Талдот только через Адама. Сначала непосредственно, как первые сыны Божьи, затем через Ноя, который переплыл провал в историческом времени и открывает новый Талдот. 6 глава, 9 стих. Сыны Ноя, Иафет, Хам, Сим, имеют общий Талдот. Это человечество, спасенное Богом из потопа. 10 глава, 1 стих. Линия преемства в жизни церкви пошла через Сима, 11 глава, 10 стих, и, наконец, через Фарру, отца Авраама, 11 глава, 27 стих. Если Фарра имеет Талдот, это значит, что он сохраняет свое сыновство от Адама и Бога. То не от Адама, как Каин того захотел, как Вавилон захотел, тот не от Бога. Кто не от Адама, как Каин и Вавилон, тот не от Бога. У каинитян и строителей Вавилона нет Талдота. В композиции книги Бытия Талдот встречается так же, как некий пограничный столб. Если один и тот же человек является членом двух родословных, это значит, что в истории произошел крутой поворот, и имя человека становится указателем на две стороны исторического движения до рубежного события и после него. Ной, член двух родословий, обозначает событие потопа. Сим – разделение народов. А Фарра, Талдот Фарры, на что указывает? Мы спрашивали, как церковь пережила Вавилон. Талдот Фарры даст нам на это ответ. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.